и у второго убитого. Теперь он выпрямился, чтобы немного отдохнуть. Он заметил при этом, что преследователи направлялись не прямо к нему, а к тому месту, где они начали готовить костер и где бросили свое оружие. Дерзкая мысль мелькнула в его голове. Он смерил глазами расстояние и понял, от костра он находился ближе, чем суаминты. Кроме того, ведь он на твердой тропинке, а они бежали по рыхлому снегу. Решено! Он кинулся бежать так быстро, что ветер засвистел в ушах, и добежал до костра, когда суаминты были еще не так близко. Копье у Оми по-прежнему торчало в снегу, и тут же валялся на земле тугой лук и стрелы убитого товарища. Суаминты опешили. «Теперь я с оружием», — подумал Уоми. Но суаминты колебались только один миг. Они вытащили из-за пояса пращи и стали закладывать в них метательные камни, доставая их из привешенной на поясе сумки. Враги и не думали отступать. В опытных руках пращи — страшное оружие. Два раза камни прожужжали над его головой. Уоми два раза нагнулся. «От пращей надо отстреливаться!» Он воткнул в снег схваченное было копье. Суаминты подступали и расходились в стороны. Они действовали как пара волков, когда один нападает спереди, другой забегает с тыла. Уоми не стал дожидаться. Тетива загудела, как тугая струна, и один из суаминтов сел на снег, спронзенный насквозь шеей. Обеими руками он старался вырвать засевшую стрелу, но вдруг стал клониться к земле и свалился на бок. В это время сильный удар камня в локоть заставил Уоми опустить левую руку. Она онемела, и острые мурашки забегали по ней от пальцев до самого плеча. Уоми бросил лук и вырвал из снега копье. Но когда последний суаминт увидел, что остался один против страшного противника, храбрость покинула его, и он опрометью бросился бежать. Уоми погнался за ним, как лисица за зайцем. Оба они бежали по тропинке, Уоми настигал. Суаминт понял, что на тропе ему не спастись, и кинулся в сторону. Расчет был верен. По рыхлому снегу Уоми без лыж не мог бы за ним угнаться. Но вдруг суаминт зацепился и шлепнулся ничком. Он стал подниматься, но было поздно. Отряд, вернувшийся в лес, нашел Уоми только к вечеру. Он сидел в стороне от тропы под высокой елкой. Искавшие прошли бы мимо, если бы он их не окликнул. Он был в одной нижней одежде. Рядом с ним нашли трупы пяти убитых суаминтов. Когда в Купиусу узнали о том, как боролся Уоми один с пятью суаминтами, никто не мог усидеть на месте. Женщины всплескивали руками, как будто своими глазами видели страшную битву. Вечером в кругу стариков Уоми должен был рассказать все о своем походе. «Вот», — сказал Уоми, — «правду говорил Седой. Не бойся, Уоми, носи этот нож». «Нож с тобой, никто тебя не одолеет!» Уоми вынул из-за пазухи и кинул к ногам стариков пять отрезанных человечьих ушей. «Сын Дабу», — сказал Ходжа, — «один против пяти! Кто в Купиусу может сражаться так, как Уоми?» Хонда. Все эти события, потрясшие жизнь Купиусу, проходили без всякого участия Пижму. Он почти никогда не показывался. За последние дни он сильно осунулся и похудел. Он с трудом поднимался, чтобы присесть к очагу, когда все домашние собирались обедать. Несколько дней он жил надеждой, что его враг не вернется из опасного похода. Но когда Уоми вернулся, и притом с блестящей победой, Пижму пришел в полное уныние. Что это за человек?